Глава 16. Эпилог. Что было с Элайной и Тайроном дальше? Просто жизнь, вполне счастливая, чтобы не обращать внимания на мелкие сложности. Элайна все-таки стала ее высочеством принцессой. Этот вопрос был решен на Большом Королевском Совете с участием представителей цитадели, которые подтвердили, что леди Элайна не имеет признаков отравления древними проклятиями. Однако ей самой потом не раз приходило в голову, что на роль принцессы и будущей королевы ее сестра Сурия подходила гораздо больше. Элайна долго не могла привыкнуть к тонкостям придворной жизни и откровенно ею тяготилась. Но ее поддерживали Тайрон и остальные принцы, и постепенно все наладилось. Она продолжала заниматься каменной магией, состояла в переписке с мастерами других государств и выписывала редкие издания для своей библиотеки. Разрешение поехать вместе с Тайроном на свадьбу сестры Элайне тоже пришлось испрашивать у совета, поскольку к этому времени она уже ожидала ребенка, по прогнозу, мальчика. На этот раз совет дал разрешение неохотно. Пришлось вмешаться королю и князю Юргену, а королева осталась очень недовольна. Рисковать первым внуком — это ли не опрометчивость? Однако все сложилось благополучно. Пышную свадьбу Фрайхада и Сурии в Измире потом долго вспоминали все окрестные княжества. И Элайна тоже ни минуты не жалела об этой поездке. Ее отношения со свекровью долго оставались прохладными, но они потеплели после того, как пушки над Лирским замком прогрохотали 12 раз, оповестив Лир и всю Кандрию о рождении еще одного принца из рода Крансартов. «Как жаль, что Элайна так быстро стала матерью!» — вздохнула княгиня Аутелла, узнав о благополучном рождении первого внука. Она принцесса, могла бы вволю повеселиться в Лире первые годы, отправиться с Тайроном в путешествие по побережью. Только представьте, как бы их принимали. Теперь ей не до этого. Нет, вначале она, конечно, всплакнула от счастья и выслушала поздравления, а потом от чего-то загрустила. «Моя дорогая, вы серьезно?» Князь Юрген изумленно на нее посмотрел. «Полагаете, Тайрон пошлет ее на реку стирать пеленки?» «Что вы говорите?» — всплеснула руками княгиня. «А вы? С нашей дочерью случилось лучшее, что могло бы быть. Она подарила Крансартам очередного наследника. Муж готов ради нее на все. К ее услугам любые радости, какие она только пожелает. О чем тут сожалеть?» Он был прав, конечно. У Савадины и Виргина тоже все было хорошо. Савадина без огорчения оставила учебу в академии и уехала с мужем в Синвар. А после свадьбы Сурии они устроили себе то самое шикарное путешествие, сначала по горным княжествам, а потом по побережью. Через несколько лет у них с Виргином родились сразу две девочки — не совсем похожие друг на дружку, но обе изумительно хорошенькие. И вообще, дальше было еще много всего, но это уже другие истории.